Егор вдруг понял, почему чувствует соленый привкус. От волнения он прикусил нижнюю губу и даже не заметил этого. Егор сидел на полке рядом с отцом и чувствовал, как уходит в никуда напряжение последних недель, будто воздух из сдувшегося шарика. Впервые за эти дни ему стало так легко и спокойно, как было, наверное, только в детстве. Но почему же он сразу не рассказал отцу обо всем? Зачем так мучился и молчал? «А знаешь, что мне интересно?» — спросил отец. «Откуда этот шантажист знает имя твоей биологической матери?» «Биологической?» — восхитился Егор. «Слушай, а ведь, правда, у меня прям язык не поворачивался назвать ее родной или настоящей, потому что настоящая мама у нас с Лёлькой одна». «Ну, — замялся отец, — термин-то не новый». «А может, — предположил Егор, — шантажист просто придумал имя и фамилию?» «Да нет, — покачал головой отец. Видишь ли, это не афишировалось, конечно, но мы почти случайно узнали, кто тебя оставил в доме малютки». «И кто?» — напрягся Егор. «Очень молоденькая девушка. Понимаешь, она приехала в Питер откуда-то из деревни, мечтала устроиться получше». «Как тетя Маша Зверева», — уточнил Егор. Отец почесал переносицу и сморщился, как от кислого. «Ну, в общем, да. Только тете Маше мы с твоей мамой помогали. Нашли комнату подешевле, на работу устроили. А той девочке помочь было некому. Она оставила тебя в доме малютки и начала жизнь с чистого листа. Правда, не знаю, как у нее это получилось, и звали ее Ириной Зотовой». Егор осторожно выдохнул воздух и подумал, что когда вырастет, обязательно попытается найти эту женщину, просто чтобы посмотреть. «Давай-ка попробуем кое-что узнать», — предложил отец. «Здесь вроде бы населенных пунктов много, сигнал у мобильного устойчивый. Наверное, ноутбук сможем к интернету подключить». Он наклонился и вытащил из-под столика сумку с ноутбуком. «Так, связь вроде есть. Можешь мне назвать свой почтовый ящик и пароль?» Егор кивнул и облизнул прокушенную губу. Кровь остановилась, но губа противно ныла. «Угу», — сказал отец, пощелкав по клавиатуре. «В корзину ты письма удалил, но саму корзину не почистил. Вот они, родимые». «А что ты хочешь сделать?» — поинтересовался Егор. «Посмотреть, на кого зарегистрирован почтовый ящик отправителя. Может быть, конечно, имя просто придумали, но вдруг...» Через несколько минут отец вздохнул и оторвал глаза от экрана. «Альбина Морошина. Не знаешь такую?» «А мне почему-то фамилия кажется знакомой». Егор отрицательно помотал головой. «Раз имя девчачье, значит, точно придуманное. Мне же наверняка писал кто-то из тех парней, которые на Петра Васильевича напали». «Как знать», — не согласился отец. «По-моему, парень писал бы по-другому. Манера-то как раз женская, вернее, девчачья. Наивно, жестко, но без грубостей. И рассчитано только на то, что ты побоишься рассказать о письмах нам. Парень скорее пообещал бы просто морду набить. Так-так-так, подожди. Тут указано, что учится Альбина в школе, которая находится в нашем дворе. Ага. И ВКонтакте у нее страничка есть с такой же фотографией. Слушай, а как кто-то вообще мог узнать, что ты собираешься давать показания? Хулиганы тебя вроде бы не видели. Петр Васильевич вряд ли бы с кем-то поделился. Ты сам никому не рассказывал?» Егор задумался. «А действительно, как? Если только в голове промелькнула безумная догадка. Пап, — начал он. «Я никому не говорил, но когда мы встретились с Петром Васильевичем у подъезда, я пообещал, что пойду в суд. Это слышала одна женщина. Я ее сначала не заметил и чуть с ног не сбил». «Какая женщина?» — заинтересовался отец. «Да соседка из второй парадной. Я ее почти не знаю, так встречаю на улице иногда». «Из второй парадной?» — насторожился отец. «А как она выглядит?» Егор попытался вспомнить все как можно точнее. Он прикрыл глаза, вспомнил разговор с Петром Васильевичем, свой стыд, желание убежать и... Лицо женщины всплыло перед ним четко, будто на фотографии. Егор открыл было рот, но вдруг вспомнил еще кое-что и осекся. Именно эта женщина приснилась ему в кошмаре, когда он болел в шатре у Марфы. «Пап», — сказал Егор, чувствуя непонятный страх, — «она не молодая уже, полная, волосы в коричневый цвет крашены, а еще у нее на носу бородавка». «Бородавка на носу!» Отец даже кулаком по столику стукнул. «Все! Я понял. Эта женщина 8 лет назад работала в твоем детском доме нянечкой. И, кстати, фамилия ее Морошина». На верхней полке заворочилась Лелька. «Дайте поспать, чакли несчастные!» — сонно пробормотала она и снова затихла. Егор ворочался сбоку на бок. Обычно стук колес его убаюкивал, но только не сегодня. Хотя, казалось, больше волноваться было не о чем. Все, что мучило Егора, стало теперь понятным и совсем не страшным. Егор понимал, что адрес его электронной почты и номер мобильника девочка Альбина легко могла найти ВКонтакте. Он же сделал свою страничку открытой для всех, и, похоже, зря. Интересно, это Альбина влюблена в кого-то из тех хулиганов? Или, может, чья-то сестра? Егор едва заметно улыбнулся. На девчонку он в любом случае не будет сердиться, потому что она пугала его не ради себя. И наверняка сама боялась не меньше. Интересно. А Лёлька пошла бы на такое ради Егора или Марфа? Вспомнив про Марфу, Егор смутился и постарался заснуть уже по-настоящему.